Глава 6. Бытие – объективная реальность, данная нам в ощущение и существующая независимо от нашего сознания. Было такое ощущение, что кто-то постепенно прибавлял звук. Далекие голоса разговора приближались и из невнятного бубнения превращались в членораздельную речь. «Скоро узнаем, человек он или нет», – услышал я отчетливо часть фразы, произнесенной женщиной. «А если не человек?» – спросил мужской голос басом. «Тогда ты можешь отвезти его в городище и сдать княжеской страже. Они сами решат, что с ним делать». «Некогда мне. Работы много». «Да человек он! Что, не видно, что ли?» – утвердительно сказал третий голос, явно принадлежащий молодой особе. «А череп? Это знак наемных варягов. А они не стыдятся богов. Мешают крови своей и с хартами, и с икербами». «Да какой из него варяг? Хилой он для варяга-то». «Тогда еще хуже. Он может быть лазутчиком». «Не может. Он с темного болота пришел». «Кабы не был смел и коварен лазутчик, идти в наши земли болотами все одно, что сгинуть». «А амулет древних хранителей?» «Вот только то, что у него с собой был амулет, и заставило меня совершить обряд вещуна». «Загадка». Я с трудом открыл глаза, веки как свинцом налились, и уселся на лавку, обнаружив, что ноги тоже развязаны. Троица, беседующая за столом, замолчала, и все повернулись на меня. «Ты понимаешь меня?» — спросила ведьма. «Понимаю. Главное, чтобы вы меня понимали», — ответил я и ощутил некоторый дискомфорт в горле. «Что, болит?» — спросила она. «Нет, просто неприятно. К завтрашнему дню пройдет». «Если доживет», — вставил мужик. «Ты кто?» «Никитин Петр Иванович, 1982 года рождения, проживаю по адр...» «Чего? Какого года?» «1982-го», — произнес я медленно. «Нава, ты ему мозги не отшибла?» — расхохотавшись, спросил мужик у ведьмы. «Не отшибла она мне ничего. Думаю, я не из вашего мира. Ну, провалился я сюда как-то, сам не знаю как». «Точно, разумом шальной», — сказал мужик. «Тебя в таком разе надо не княжеской страже отдать, а к скоморохам вести, будешь людей на базаре смешить». «Сейчас чудной ты человек, 1506 год от восхода большой луны». «В вашем мире, может быть, и 1506, я не спорю. Нава, правильно?» «Верни мне мою одежду», — сказал я и встал, замотавшись в покрывало. Ноги не слушались, голова закружилась, и я еле удержался, опершись на лавку. «Вот непутевый-то!» — тяжело вздохнув, сказал мужик. «Тебе еще лежать надо, раз хилой такой». «Уже належался». «Все вон там лежит», — ответила ведьма, кивнув на мои вещи. Кое-как, покачиваясь, добрел до угла и, не стесняясь, начал одеваться. При попытке зашнуровать ботинки я все-таки потерял равновесие и грохнулся на пол. «Ему поесть просто надо», — сказала амазонка. — Правильно, Нава? — Я знаю, что мне надо, — ответил я, достав из рюкзака флягу с коньяком и побрел к двери. Аборигены внимательно наблюдали за моими действиями, а потом проследовали за мной, когда вышел на улицу и уселся на лежащее вдоль стены дома бревно. Прислонился к стене, сделал несколько глотков из фляги, достал сигарету и закурил. Дом стоял на небольшой поляне, огороженной низкой изгородью, заросшей каким-то вьюном. За изгородью был редкий лес, сквозь который просматривалось озеро. Метров 300 до него примерно. Рядом с домом небольшой сарай с загородкой, внутри которой кудахча прохаживались куры. Только маленькие какие-то. В паре метрах от двери дома, на столбе, вниз головой висела туша какого-то копытного и рогатого, размером с крупного козла. Из шеи животного торчала стрела, по которой в подставленный большой кувшин стекала кровь. Мужик сел рядом, достал из кармана жилетки трубку причудливой формы, вероятно, вырезанной из цельного сучка какого-то дерева. Потом, с помощью медного цилиндрика с колпачком, чиркнув кресалом по маленькому огниву, впрессованному рядом с обугленным кусочком какой-то ткани в торце цилиндрика, раскурил трубку. А ведьма и амазонка присели напротив на низкую лавочку. Причем ведьма тоже закурила трубку. «Ну, теперь давай рассказывай и не дури», — сказал он, выдохнув ароматный дым. «Что рассказывать?» «Откуда ты и как прошел через болото? И самое главное, откуда у тебя амулет хранителей?» «Ты пойми, лучше расскажи мне, чем я сведу тебя к княжеской страже. А уж там ты на дыбе все расскажешь». «У нас тут порядки такие, сам посуди. Ты не из наших земель. Вышел со стороны болот. А за болотами, кроме темных земель, ничего нет. Там конец мира. Одежда на тебе чудная. Речи наши не понимал и говорить не мог». «Я же сказал, я не из этого мира». «Допустим. Тогда из какого?» «Из своего, который сильно отличается от вашего». «И чем же?» «На», — протянул ему телефон. «Что это?» «В моем мире с помощью этого люди могут разговаривать, находясь далеко друг от друга». «Хм, чудно!» Мужик повертел в руках кусок никчемной теперь пластмассы и вернул мне. Индикация заряда была почти на нуле, но ее хватило, чтобы включить мелодию одного из рингтонов. «Это что?» «Музыка». «Это музыка?» — поморщившись, спросил он. «Согласен, паршивая, но музыка». «Что еще есть в твоем мире?» Я извлек из кармашка своей охотничьей жилетки патрон и передал мужику. «Вот». «А это что?» «Патрон». «Патрон. А, чудное слово. И для чего это?» «Этим я убил на болоте какую-то тварь, с которой и снял этот ошейник с амулетом». «Этим?» — спросил, улыбаясь, мужик. «Этим?» «Ты болотного кота?» «Ну да, чем-то он на кота был похож». Аборигены залились хохотом. «Ну ты гораст придумывать!» Смеясь, хлопнул меня по плечу мужик. «Да так, что у меня там что-то хрустнуло». «Ну покажи, как этим можно убивать. Вон, я для навыка сулю с утра добыл. Можешь в нее кинуть этим патроном». «Хорошо», — ответил я и сходил в дом за дробовиком. Увидев, как я с ним вышел, они опять разразились смехом, а я снял оружие с предохранителя и выстрелил в тушу. Сказать, что аборигены были удивлены, это ничего не сказать. А ведьма и амазонка так вообще, как мне показалось, были напуганы. «Это что?» — прервал тишину мужик и показал на дробовик. «Это оружие из моего мира, причем одно из самых простых». Мужик встал, подошел к туше и, рассмотрев сквозное отверстие, сунул туда палец. «Ты колдун?» — спросил он, выглянув из-за туши. «Нет», — ответил я и, поставив оружие на предохранитель, снова сел. «А как тогда?» — показал он на дыру. «Я в оружии много понимаю, я кузнец, и в оружейниках княжеских в три похода на Якерба входил». «Ну, значит, мне есть что рассказать тебе про оружие. Только я сомневаюсь, что это нужно делать». «Это почему это?» — удивленно спросил он. «Потому что, скорее всего, в вашем мире еще нет возможности изготавливать подобное оружие». «Никитин!» — почему-то с ударением на «и» в последнем слоге вдруг спросила амазонка. «А в твоем мире есть женщины?» «Есть». «Какие они?» «Разные, наверное, такие же, как и в вашем мире». «Дарина!» — одернул ее кузнец и сурово посмотрел. «Я просто спросила», — надув пухлые губы, ответила она. «Хорошо», — кузнец присел рядом, косясь на приставленный к стене дома дробовик. «Ты убил болотного кота, и на нем был этот амулет?» «Да». Возможно, хранители запустили его туда для охраны от тех, кто может появиться из темных земель, — предположила Нава. — Я не знаю, — пожал я плечами. — А череп вот тут у тебя, — показал кузнец мне на плечо. Молодой был и глупый, это я в армии сделал. — В армии? Из ополченцев или из дружины? Каким оружием владеешь? Мечом? Копьем? — Как бы тебе сказать... В моем мире в армиях вот такое примерно оружие. «Это значит...» — задумался кузнец. «Значит, можно издалека убить врага?» «Да». «И не сходиться, и не скрестить мечи?» «Да». «Армия трусов!» — встал и начал прохаживаться туда-сюда кузнец. «Я тебе больше скажу. У некоторых княжеств в моем мире... Есть такое оружие, которое из одних земель само летит в другие земли, очень далеко, и уничтожает там все полностью. Все земли полностью сгорают, а потом там еще долго нельзя жить, потому что мертвое все. И земля, и вода, и воздух. И часто дерутся таким оружием? Вообще не дерутся. Зачем оно тогда? «Понимаешь, если я тебе начну все подробно объяснять, то, во-первых, уйдет очень много времени, а во-вторых, многих вещей ты просто не поймешь, а меня что-то в сон клонит. Устал я». «Варас, ему действительно надо отдохнуть. Ты завтра тогда приплывай с утра», — сказала Нава. «Нет, Нава, к обеду буду. Утром мне надо сотнику заказ для стражи отдать». «Хорошо, приплывай к обеду. Идем, Никитин, в дом. Покормлю тебя и отваром напою, который любую хворь снимет». «Меня Петр зовут», — ответил я ей, поднимаясь с бревна и снова почувствовав головокружение.